3. Я не упоминал, но незадолго до призыва вооруженные силы СССР совершенно неожиданно для себя начал писать, сочинять в блокноте нечто вроде путевых заметок или рассказа. Откуда это взялось во мне? Что за блажь пришла в голову? То невероятная и непостижимая тайна. Даже моя учеба на курсах рулевого сигнальщика давала какие-то сюжеты для пробы пера. Одним из первых заданий нашего взвода, как только мы поселились в казарме, было написание боевого листка. Бланк этого листа, уже отпечатан типографическим способом, надлежало только заполнить его письменами, рассказывающими об успехах взвода в боевой и политической подготовке, о совершенных нами замечательных делах в укреплении обороноспособности горячо любимой советской родины. Встал вопрос, кто этот боевой листок будет готовить. Охотников не нашлось, и я с еще одним пареньком без особого внутреннего сопротивления взялся за его написание. Придумывал текст, паренек аккуратно его переписывал на бланк. Мой почерк как был тогда, так и остался и сейчас ужасающим. Довольно долго что-то мудрили в красном уголке казармы. Вечером дежурным по роте заступил замполит, капитан Масаить. Это одна из немногих фамилий, которую я с тех пор сумел запомнить. В канцелярии, комната для офицерского состава, он принял нас, заставил прочитать написанное. Остался текстом недоволен и начал его править. Это была первая редактура в моей жизни. Как и боевой листок, первой публикацией, написанным текстом, который, кроме меня, прочитал еще кто-то. Итак, капитан взял в руки шариковую ручку, смело исправил первое предложение, добавив в него что-то о значении решений последнего пленума ЦК КПСС, и задумался. Дальше правка пошла с трудом. Первый абзац оказался довольно густо исчерканным, но, понимая, что ничего путного с внесением исправлений в текст не получается, велел листок оставить ему для повторного прочтения. Позже зайти и забрать новую редакцию боевого листка. Прошло время, я захожу. Вижу мой листок, на котором нет живого места. Измученный капитан машет рукой и говорит, чтобы писали заново сами. Больше ни разу боевые листки на его утверждение я не носил. Хотя до самого завершения службы в учебном подразделении написал их штук 15. Вот и потом, десятилетия спустя, с удивлением наблюдал, как тяжело поддаются редактуре чужой рукой мои статьи и иные тексты. От народного вмешательства что-то в них нарушается, пропадает. Они мертвеют. Почти всегда это видел. Понимал и тот, кто их редактировал. С раннего детства я полюбил чтение. Вернее всего, отсюда и родилась во мне тяга к писательству и трепетное преклонение перед теми, кто это чудо, книгу, создавал. В первых классах ходил в центральную городскую библиотеку на улице Советской. Поднимался по крутой лестнице на верхний этаж, где выдавали книжки самым маленьким читателям. Именно там познакомился с приключениями капитана Врунгеля, многие из которых помню до сих пор. Это тогда меня потрясла книга «Незнайка на Луне» Николая Носова, и понимание капиталистической системы хозяйствования запомнил на всю оставшуюся жизнь. Став немного постарше в читальном зале, в котором нужно было подняться на второй этаж уже из другого, главного подъезда, прочитал о жизни доисторических кровожадных гигантских животных, обитателей таинственного острова, придуманного Артуром Конан Дойлем. В казарме томился без чтения. Первой книжкой, которой сумел утолить этот ставший невыносимым голод, ее привез с собой один паренек, который мне ее затем подарил. До сих пор с благодарностью храню этот томик с довольно потрепанной обложкой. Был сборник повести и рассказов Василия Макаровича Шукшина «Там, вдали», выпущенный издательством «Советский писатель» в 1968 году. В части оказалась неплохая библиотека, но чтение солдатами книг офицерским составом категорически не приветствовалось. Даже более того, чаще всего вызывало такую реакцию. «У тебя время свободное? Тогда учи устав. После проверю». Приходилось читать тайком в редкие свободные минуты. Так познакомился с удивительными записками путешественника из Австралии, ловца крокодилов. Книга воспоминаний американского специалиста по диверсионной работе, инструктора по подготовке специальных подразделений зеленых беретов. Были еще какие-то мною прочитанные книги, сейчас содержание уже и не помню, потому что все осваивалось урывочно, как нечто запретное. Один или два раза мне давали на несколько часов увольнительную в город. По возвращению в часть всех вернувшихся из увольнения проверяли, не выпил ли спиртного, не загулял ли на воле. Я не помню, где и с кем проводил свободные воскресные часы в Ельце, только сохранился в памяти местный книжный магазин, в котором приобрел книжку советского дипломата Леонида Кутакова «Вид с 35-го этажа». Именно там, в здании Организации Объединенных Наций ООН, в США, в Нью-Йорке, располагался департамент по политическим вопросам и делам Совета Безопасности, которым он руководил как заместитель УТАНа, генерального секретаря ООН. Представьте, каково было мне, находившемуся в захолустном Ельце, жившему казарменной жизнью, где в помещении, наверное, еще до революционной постройки, на металлических койках одновременно спало человек 100. Почитать на первых страницах книги о самолете Boeing 707 бельгийской авиакомпании, прилетающем в аэропорт имени Кеннеди, о многоярусных переплетениях автострад, когда машины едут одновременно в разных направлениях над и под главной дорогой. Должен признаться, что, отправляясь служить в ряды советской армии, я прихватил с собой маленькие фотографии The Beatles, а также снимки своего домашнего бара, где стояли красивые зарубежные бутылки. Кубинский ром, шотландские виски, вьетнамский ликер, французское мартини. На заднем плане у стойки блоки сигарет Винстон, Мальборо, Филипп Моррис. Все это в 1975 году в закрытом областном городе, а не в столице, было большой редкостью. Из этого можно понять, чем в те далекие годы была забита моя голова. Дежурный офицер с некоторым изумлением повертел книгу в руках и все-таки вернул, не найдя в ее приобретении явного криминала и нарушения армейских устоев. Но по его глазам я видел, сомнения в правильности своего поступка у него остались. Однажды настолько надоела бесконечная муштра, что решил пойти на подлог, сказаться больным. Принять решение, болен кто-то или нет, мог только врач в санчасти. Меня и еще двоих солдатиков повели к нему. Я чувствовал себя совершенно здоровым, но чтобы получить пару дней постельного режима, самовнушением начал убеждать свой организм, что у него высокая температура. Первого из пришедших в нашей группе курсанта посадили в кресло лечить зубы. Врач начал ему выговаривать, что он их не чистит. Второго осматривал терапевт. Солдат срочной службы, но старше нас по возрасту, полный, с круглыми очками на носу. И в скорости прогнал с такими словами. «Симулянт, нет у тебя никакой температуры. Вон боец!» И показал рукой на меня. «Сразу видно, что болен». Санитар дал градусник. Я его засунул под мышку. Держу, а сам себя продолжаю убеждать. «Высокая температура, высокая температура». Врач забрал градусник. «Да у тебя всего 37,3. А красный, будто жар. Ладно, постельный режим на 2 дня». Какое же это блаженство — лежать в тихой, пустой казарме, не спеша перелистывать страницы книги, засыпать, когда чтение утомило. Но и тут дежурный офицер углядел непорядок. Это ему принадлежит высказывание, обращенное ко мне насчет изучения устава. Обломал, сволочь, весь кайф. На следующий день уже и положенный мне постельный режим, с таким трудом добытый, был им безжалостно прерван. Так литературный голод я и не утолил.